«Помнишь, как Базилио рыдал, когда выяснил, что не может стать человеком?» — спросил я. «Ну вот, мне удалось уладить эту проблему. Потому что ничего невозможного нет для некоторых отдельно взятых особо могущественных ведьм. А у меня врожденный талант к ним подлизываться». Глаза у Трикки стали такие огромные, что я даже немного встревожился. А ну как сам во что-нибудь этак и превратиться? От того, кто однажды уже становился призраком, чего угодно можно ожидать. С другой стороны, если уж должна стрястись такая беда, лучше действительно прямо сейчас, пока леди Сатофа находится в доме. Не придется второй раз за ней бегать. Но Трикки Лай, хвала магистрам, так и не утратил человеческий облик, а только спросил, почему-то перейдя на шепот. — А почему ты не говорил? — Чтобы все не начали волноваться раньше времени. И спрашивать меня, когда уже, когда? Или потому что люблю сюрпризы. Ну или просто забыл. Выбирай любую версию. Все чистая правда. — Чего я никогда не пойму, так это как ты ее уговорил, — сказал Джуфин. — Ну, так меня же сам Коба в свое время побираться учил, — напомнил я. Об этих уроках подробно рассказывается в повести «Неуловимый Хабба Хэн». С тех пор что угодно могу выклинчить. Подайте бедному сироте и точка. «Мама все-таки была права», — вздохнула Миламоре. «Ты действительно совершенно неподходящая партия для леди из хорошей семьи. Даже в мимолетную связь высшего уровня необязательности с такими проходимцами лучше не вступать. Как же я низко пала, связавшись с тобой». «Просто отлично получилось!» «Всегда к твоим услугам!» — поклонился я. «Хватит уже кокетничать!» — неожиданно сурово сказал Джуфин. «Делом займись!» «Каким еще делом?» «У меня партия, по твоей милости, недоиграна. Партнер сбежал. Вон, карты валяются. Подбирай и вперед. Зачем я тебе вообще на службу возвращал?» «Резонный вопрос. Ну и потом, когда так нервничаешь, игра — отличный способ отвлечься». Гораздо лучше, чем изготовление недолговечных волшебных тортов, к которому попытались вернуться Миламоре и Трикки. Но благоразумно остановились, сразу после того, как вместо торта у Трикки получился печальный лиловый моллюск размером с парадную люстру в королевской приемной. Хвала магистрам, он исчез буквально несколько секунд спустя, так и не успев нас очаровать. А то был бы мне новый домашний любимец и прилагающаяся к нему новая головная боль. Например, покупка гигантского аквариума и организация регулярных поставок свежей морской воды. Потом, вероятно, моллюск захотел бы превратиться в птицу и, выяснив, что это невозможно, ревел бы по ночам. Я ненавижу, когда ревут. И тут же начинаю переворачивать мир, которому и без меня, будем честны, нелегко приходится. Проводив в небытие горемычного моллюска, Миламоре и Трики объявили в соревнованиях технический перерыв. И принялись набивать трубки. А я на нервной почве продул Джуфину целых три партии кряду. И четвертую тоже, несомненно, продул бы, но мы не успели ее начать, потому что дверь, ведущая на лестницу, распахнулась, и перед нами предстали целых две юных девицы. Их можно было бы назвать близнецами, если бы одна не была выше другой примерно на полторы головы, и причесана гораздо консервативней. Всего шесть почти аккуратных косичек — не о чем говорить. Да и одета она была более чем прилично, в одной из моих лаохи, которая почти идеально подошло ей по росту. Ну, может, слегка коротковато, совсем чуть-чуть. «Учтите, это была не моя идея», — сказала та, что пониже, в смысле леди Сатофа. «Базилио сама захотела стать похожей на меня. Сколько я ни объясняла, что с таким высоченным ростом и покладистым характером гораздо удобнее выглядеть мальчишкой, она меня не слушала, даже после того, как я превратилась в целую толпу образцовых красавчиков на выбор. Ни один облик ее не прельстил. Впрочем, подобное упрямство свидетельствует, что характер не настолько покладистый, как кажется поначалу. Так что, ладно, пусть будет девчонкой». «Возможно, мы все как-то переживем возможные последствия. А теперь предложите мне что-нибудь выпить, и я будете смеяться устало».